Извилистый путь к большим барышам Джордан начал, устроившись брокером в LF Rothschilds, благодаря чему в золотой подборке YouTube теперь навеки содержится эпизод инициации героя Ди Каприо за ланчем. Марк Ханна, глава деска, изможденный подготовками к главной роли в далласском клубе покупателей, Мэтью МакКонахи, подробно инструктирует Джордана. Ежедневная мастурбация, много алкоголя и еще больше белого порошка. Вот три кита, на которых держится Уолл-стрит. Правильно смешанный из этих трех ингредиентов коктейль позволит его потребителю всегда закрывать сделки с клиентом на выгодной для себя позиции. Уже в этой сцене видно, насколько нюансированно Леонардо понимает поставленную перед ним задачу. От оголтелого бурлеска до тонкой самоиронии один поворот головы, один взгляд. Не случайен тут и анонсированный с самого начала концептуальный подход. Актер будет регулярно разрушать невидимую четвертую стену, отделяющую его безумного персонажа от ошеломленных зрителей. Совершенно очевидно, что невероятные поступки, увы, имели место в реальности, заверяет Белфорд аудиторию. Параллельно, будто разводя руками, ничего не попишешь. Да, виноват. В течение нескольких лет, предшествовавших съемкам, Ди Каприо ежедневно встречался с Белфортом, его бывшей женой, его подчиненными и даже с агентом ФБР Джозефом Боргом, расследовавшим махинации Stratton Oakmont. Актер был убежден, что в мемуары Белфорта вошли далеко не все моменты непрерывной вакханалии, в которую его герой превратил свою жизнь и бизнес. Результаты расследования он приносил в виде заметок Скорсезе, постоянно исправлявшему на основе этих мемо сценарий.